нас достойными своего общения. Святой пост предполагает то, что мы вместе с вами становимся последователи Христу Спасителю. Не просто Богу, а Спасителю, тому, кто заботится о любом человеке, заботится о наших движениях сердечных и умственных, того, кто избавляет нас от последствий грехов, того, кто показывает пример смирения, воздержания, кротости и любви. Мы становимся его общниками в святом причастии и приобретаем свойство воскреснуть после смерти временной. Очень важно знать, что после временной жизни есть еще смерть временная, а за ней и смерть вечная или жизнь вечная. И человек, который рождается во временное, он не имеет своей воли. Он не говорит, я буду родиться или не буду, я буду расти или не буду. Человек рождается, получает без всяких заслуг жизнь, человеческие свойства, получает питание, воспитание и тем самым становится участником земного бытия. И вот на земле человек уже должен сам употребить свою волю, свое желание, свои труды, свою веру, чтобы уже по своему желанию возрастать в жизнь вечную. Что же должен делать человек, чтобы это все исполнилось? И вот здесь Святая Церковь передает то, что нам сказал Бог, наш Творец, передает нам о том, что мы должны, как и Бог, наполняться любовью. Бог есть любовь. И если не будете совершенными, как и Отец ваш совершенный, не внидите в Царствие Божие. Но где взять это совершенство? И вот в Церкви дается Бог совершенный в причастии, и мы становимся причастниками, то есть частичкою Божества и в Божестве, в вечности и в бесконечности. Становимся частью той жизни, которую Бог обладает и которую дает нам всем. Как страшно человеку умирать, как не хочется болеть, как трудно преодолевать трудности. Но если человек знает, ради чего это все происходит, то и все совершаемое становится для человека естественным. Смерть становится естественной. Вспомним, как умирали мученики и преподобные. Вспомним, как они ждали не смерти, а ждали периода, когда они, преодолев его, вдруг увидят и будут общаться со своим Богом, будут общаться в райских обителях, увидят всех своих родственников и всех своих знаемых от века усопших. И вот к этому нас готовит Церковь. Вот почему постом мы целый ряд постовых седмиц вспоминаем наших умерших близких в субботу, когда вся церковь, все православие на всем лице земном, на всем земном шаре обращается ко Господу с молитвой об умерших, с благодарением Богу за то, что Он дал нам памятование и общение в молитве, такое, которое доставляет жизнь и радость. И не случайно Господь сказал: если не родитесь от воды и духа, не можете внить в Царствие Божие. Вот почему земные должны молиться об умерших. Ибо на земле мы являемся продолжением их дел, их мыслей, их чувств. Вспомним, как наши предки пахали землю, как строили мосты, строили города. Теперь мы в них живем. Теперь мы ходим в храмы, имеем дороги, имеем науку. А что мы должны передать другим? А передать мы должны дальше не только свои труды, но и умение помнить о тех, кто был до нас. Благодарить наших предков за то, что они своим трудом, своим подвигом, своей молитвой сделали нас достойными общаться с Богом в святых храмах Божьих, слышать Его божественные слова. Они передали через свою жизнь это нам. Участвовать в святых таинствах, ибо там, в этих таинствах, все для того, чтобы жила человеческая душа. Вот почему мы приходим в храм, вот почему молимся за умерших, ибо это наше соединение отдельных частей воедино для того, чтобы участвовать в жизни Божественной. И это действительно Церковь преподает нам как великий дар для укрепления наших душ и сердец, дабы когда настал момент перехода из одного состояния временного в другое состояние вечное, мы не подлежали временным страхам и порабощениям земным, а услаждались радостью обетования Божия о том, что Господь призывает нас в то место, где находится Он Сам, где нет ни печали, где нет ни правды, где нет тьмы, где нет сроков пребывания, а есть вечная жизнь, радость, благолепие и блаженство. Поздравляю вас с этими великими днями. Желаю вам и дома памятовать об этом, на работе показывать пример своего верующего сердца, как говорит псалмопевец, чтобы видели наши добрые дела и прославляли Отца Небесного, который есть на небе. Еще раз вас с праздником, с днем поминовения усопших по всей вселенной и причастников с принятием святых Христовых таинств.